Преступница. Впервые напечатана в Московском вестнике, 1830 год, часть первая, номер первый. Там же, в номере 11, в разделе «Известия и замечания» помещено следующее заявление Погодина. «Приключение, послужившее основанием повести «Преступница», рассказано мне было 3-го года одним моим приятелем, который сам описал его в «Деннице». Потом прочел я повесть о том же «Маргариту», напечатанную в 1803 году, но мне желалось рассказать ее по-своему. И читателям предоставляется судить, не лишний ли труд я предпринимал. На французском языке, я слышал, есть еще подобная повесть. Здесь имеются в виду повесть В.И.П., вероятно, Панаева, «Наталья. Истинное происшествие», напечатанное в альманахе Максимовича «Деница» на 1830 год, и «Несчастная Маргарита. Истинная российская повесть. Москва. 1803 год». Вяземский в статье о московских журналах, помещенной в «Литературной газете», 1830 год, номер 8, характеризовал «Преступницу» как повесть, принадлежащую к роду уголовной литературы, которая в части у нас и уже обогащена несколькими произведениями того же автора, и писал: «Странно, что истинное происшествие, служившее содержанием всей повести и сохранившееся у нас в народной памяти, породило в одно время и другую повесть, напечатанную в «Деннице». Новеллический сюжет, лежащий в основе преступницы, о женщине, нечаянно погубившей своего любовника, и о слуге-вымогателе, был широко распространен со времен Средневековья. В России его вариации начинают встречаться с XVII века. В XVIII-XIX веках события нередко приурочиваются ко времени Екатерины II и иногда рассказываются как подлинное событие. О судьбе этого сюжета смотрите «Виноградов. Сюжет и стиль. Москва. 1963 год». Темною ночью, когда ни звезд, ни месяца не видать было на небе, покрытом густыми тучами, показалось бледное зарево над крайнюю безлюдную частью Нижнего Новгорода. Спешить на помощь было некому, ибо давно уж наступила пора глухая. Дневной шум давно замолк, улицы опустели, народ разошелся по домам и спал первым крепким сном. Уже часа через два один запоздалый гость, возвращаясь хмельной домой с именинного пира, заметил нечаянно пожар и поднял тревогу в спокойном городе. Испуганные жители встрепенулись, сбежались и увидели, что горит кабак среди огородов, на выезде, вдали от всякого жилья. Проворный огонь без помехи пробился сквозь все расщелины, отверстия, охватил строение, и в клубах черного дыма тихо уж поднимался к небу, которое рделось над ним и накаливалось. Тушить было невозможно и даже бесполезно. Из дома послышались пронзительные крики. Несколько отважных ремесленников, увлеченных чувством сострадания, бросились к дверям, несмотря на очевидную опасность, но двери были заперты, и они после напрасных усилий принуждены были, опаленные и обожженные, воротиться назад и вместе с другими смотреть, как начало, наконец, в разных местах загораться вино. Тонкий разноцветный огонь, вспыхнув мгновенно на горючей жидкости, выкидывал столпом на самый верх сквозь красное пламя и столь же скоро опадал, после расходился понизу, озаряя все лица бледно-синим светом. Праздная толпа любовалась в тишине таким редким зрелищем, как вдруг с задней стороны дома выбегает молодая девушка, простоволосая, растрепанная, босиком, в беспорядочной одежде, с двумя пылающими головнями в руках. Неистовство видно было во всех чертах ее лица, во всех взорах и движениях. Увидев народ, она, как будто удивленная, остановилась, окинула глазами всех зрителей, громко засмеялась и воскликнула: «Вы пришли смотреть, как горит он, как мучится? Спасибо. Слышите, это кричит он. Слушайте, ха-ха-ха, я сожгла его, я! Ха-ха-ха, теперь уж нет, не будет ходить по мне. Что ж вы стоите? Таскайте солому из сарая сюда, сюда, здесь погасает». При сем слове она стремительно бросилась к тому месту, где огонь в самом деле горел тише, и, осыпаемая искрами, стала подгребать горящие уголья. На силу могли оторвать ее оттуда. Народ подумал, что эта девушка, изжившая в доме, увидела или услышала как-нибудь ночью, что у них загорелось, между тем, как все прочие спали, успела спастись, но обеспамятил от испуга и смотрел на нее с состраданием. Полицейский же, по окончании пожара, когда на месте дома остался один только пепел и белые кости, потащили ее с собою, почти бесчувственную, и поутру представили ее в земский суд с подробным донесением об ее подозрительных словах и действиях. Судьи сделали ей несколько допросов, но не могли получить на первый раз никакого объяснения, и, увидя, согласно с прежней догадкой, что она в помешательстве, определили было припроводить ее в городскую больницу. Каково же было их удивление, когда некоторые жители, пришедшие по своим нуждам в суд, узнали в этой сумасшедшей девушке единственную дочь первостатейного купца, известную в городе своей красотой, поведением, богатством, умом. Дело представилось в другом виде, и, естественно, возникли разные подозрения. Как могла она явиться ночью на краю города одна, в кабаке, в таком странном виде? Почему радовалась пожару и старалась увеличивать его? О смерти какого человека кричала она с таким удовольствием? Отчего происходит ее настоящее сумасшествие, о котором прежде не слыхал никто? Не притворяется ли она? По соображению всех обстоятельств, ясно было, что она принимала накануне непосредственное участие в каком-нибудь мудреном происшествии, и все присутствовавшие блуждали в догадках и предположениях. Между тем, несчастные родители, извещенные молвою, вне себя от страха, не смея верить, что дочь их была вчера в кабаке на пожаре, хотя, к удивлению своему, и не находили ее дома, прибегают в суд и в самом деле видят ее окровавленную, избитую, безобразную в толпе людей всякого звания. С горестным воплем продираются они к ней, но она, узнав их, затряслась, зарыдала и в судорожных движениях покатилась на пол. Все приняли живейшее участие в несчастной купе, даже полицейские. Купа — группа. Судьи, дав время успокоиться отцу и матери, стали их расспрашивать о дочери, но они сами не понимали, что случилось с нею, и под присягой объявили, что до сих пор не замечали за нею ничего предосудительного и, напротив, гордились ее благонравием, как известно, целому городу. Между тем на нее падало подозрение в уголовном преступлении, зажигательстве и душегубстве, и потому положено было впредь до объяснения дела оставить ее под крепкою стражей в остроге. Губернатор, велев содержать ее наилучшим образом и делать все возможное облегчение, приставил к ней просвещенного чиновника, который должен был замечать всякое ее слово и действие и расспрашивать в минуты спокойные. В скором времени при тщательном присмотре и умном обхождении девушка чаще стала приходить в себя, хотя ее мучения того немало не уменьшились, ибо сумасшествие заменилось отчаянием. Судьи приступили тогда законным порядком к делу и, поверяя слова больной с показаниями других свидетелей, успели, наконец, отгадать почти совершенно непонятную загадку, открыть тайну неожиданную, страшную. Но возникло новое затруднение, когда надлежало решить это дело, не подходившее ни под какие узаконения, когда надлежало изречь приговор преступлению новому и беспримерному. И они после долгих рассуждений и прений принуждены были предоставить его верховной власти. Императрица Екатерина II, в царствование которой случилось происшествие, посетила тогда Нижний на пути своем из Петербурга в Астрахань. Сия государыня, созидая счастье Отечества и решая судьбу государств чуждых, любила в тишине кабинета наблюдать человеческое сердце, разумеется, не на условных, одинаких лицах придворных, но в чертах чистых, неразвращенных детей природы русской. Давая общие благодетельные законы для своих подданных, любила часто входить в положение частных лиц разных званий, а равно близких к ее чадолюбивому сердцу. Любила узнавать их нужды, опасения, надежды, несчастья, исполняя своими действиями прекрасное изречение Теренция «Я человек, и все людское мне не чуждо». Выражение из комедии римского драматурга Теренция около 195-159 годы до нашей эры. «Сам себя наказывающий». Услышав подробное донесение о нижегородском происшествии, она изъявила желание говорить с преступницей. На другой день в назначенный час представили ей сию несчастную. Она увидела молодую девушку лет 19, высокую ростом, стройную, черноволосую, с голубыми глазами, с густыми темными бровями, с ясными еще признаками недавней красоты. Но скорбь и болезнь наложили свою тяжелую руку на прекрасное лицо ее, оставили на нем свою зловещую тень, и с первого взгляда на нее, всяко не останавливаясь, сказал бы «это несчастное». А мутные глаза, которые беспрестанно обращались в разные стороны, отрывистые телодвижения, глухие звуки, вылетавшие невольно из груди, свидетельствовали о расстройстве ее душевных способностей. Екатерина подошла к ней и, взяв ее за руку, взглянув пристально в глаза, сказала ласково: «Ты несчастлива, друг мой, я сожалею о тебе». Величественный левит императрицы, внушавший во всех невольное почтение, сильно ли взор, кроткий ли голос, или мысль о земном божестве ее и беспредельной власти, почти врожденная в девушке и усиленная толкованиями стражей перед представлением, или все это вместе было причиной, только в эту минуту она лучше обыкновенного пришла в себя, как бы совершенно укротилась, залилась слезами и пала к ногам Екатерины в умилительных выражениях, свидетельствуя ей свою благодарность. Казалось, верховная власть повелевала разумом, и сия свободная способность души человеческой, часть Божья, повиновалась ее могущественному слову. «Да, я несчастлива, государыня», — отвечала ей девушка, как другу, который принял живейшее участие в ее судьбе и брал к себе на сердце бремя, ее удручавшее. «Расскажи же мне свои несчастья», — продолжала спрашивать тем же голосом Екатерина, желая воспользоваться благоприятную минуту и спокойствия и от нее самой получить объяснение на некоторые темные места в донесении. «Может быть, я могу облегчить страдания твоей души? Сядь подле меня, и чего не узнал внимательный пристав, чего не узнал бы уголовный судья со всеми орудиями мучительных пыток, то легко и просто обнаружилось в дружеской искренней речи. «Я была добра и невинна», — начала девушка, и горючие слезы в три ручья полились из глаз ее при воспоминании о добродетели, мучительном для преступления. Минуты две не могла она выговорить слова от рыданий, и только успокоенная великодушная Екатерина, у которой самой показались на глазах царские святые слезы, несчастная могла продолжать скорбную речь свою. «Я была добра и невинна. Родители любили меня от всего сердца, видели во мне всю свою радость и утешение. Я любила их так же, жизнь была мне в наслаждение. Все мои желания исполнялись, прежде чем я их выговаривала. До чего было желать мне? У меня было все. Время мое текло мирно между подругами, в рукоделиях, играх, беседах, молитве, чтении божественных книг. Достигши зрелого возраста, всего более полюбила я уединение и спокойствие, которому показывала склонность нежного младенчества. Как прежде мне приятнее было, сидя в углу, смотреть на веселые игры ровесниц, чем самой играть вместе с ними, так теперь любила я вечером, когда среди общей неподвижности только месяц катился по чистому небу, гулять одна по нашему большому саду в длинных темных просадях или сидеть под старую развесистую липою, думать и смотреть сквозь зеленые листья на синеву небесную. Ночью перед сном, когда я видела себя одну в моей комнате, когда все вокруг меня было безмолвно, я вслушивалась в эту тишину и чувствовала неизъяснимое удовольствие. И у меня на сердце было тихо-тихо. Тогда особенно читала я «Четь Минею», которую выучила почти наизусть. «Четь Минея», «Минеи Четьи», сборники «Житий святых», религиозных сказаний и поучений, предназначенные для ежедневного чтения. С восхищением воображала я себе, как благочестивые отшельники среди необитаемых пустынь, в дремучих лесах, вдали от людей, спасались, не волнуемые никакой страстью, не развлекаемые никакой заботой житейскую, чистые, святые. Проводить дни свои в благочестивых размышлениях о Божьем величестве, в посте и молитве, в созерцании бесчисленных творений мира сего, казалось мне райской жизнью на земле. Я завидовала мученикам, которые запечатлели крестную смерть и любовь свою ко Христу, и не удивлялась их твердости среди истязаний, в темницах, на пылающих кострах, ибо сама, кажется, готова была на всякие страдания во славу моего Спасителя. Бог наказал меня за гордость. Так прожила я 4 года, и никакое земное желание не приходило мне на мысль. Ах, как я была счастлива тогда! Наш приходский священник в поучительных беседах еще более укреплял мои мысли. Сами родители одобряли мои занятия, называли меня монахинью, ученую, прибавляя с улыбкой, что скоро наступит время, когда я сама переменю свои мысли и буду искать удовольствие в других предметах. Впрочем, они боялись огорчать меня прикословиями. Я исполняла с готовностью всякое их приказание, замечала всякое слово, оказывала почтение ко всем их родственникам и знакомым, одевалась, ездила в гости, как им было угодно. Мне минуло 19 лет, и они, не видя во мне никакой перемены вопреки своему желанию, начали говорить с большей твердостью о замужестве, указывали на многих выгодных женихов, которые давно уж за меня сватались. Я просила их, однако ж, оставить меня в покое еще на несколько времени. «Жизнь девическая мне мила», — говорила я им. «Мне не хочется расстаться с вами и моею свободою, Мне так хорошо у вас, я успею выйти замуж, мой час не наступил». И родители согласились на мои убедительные просьбы, начав, однако ж, мешать мне в моих чтениях, больше приучать к рассеянию. Между тем, под разными предлогами, отказано было женихам. В числе их находился сын одного богатого купца, который полюбил меня страстно, и мне понравился бы, если б я согласилась когда-нибудь отдать мою руку. Отказ мой поразил его жестоко, и он решился во что бы то ни стало видеться со мною и узнать причину своего несчастья. Он склонил на свою сторону мою няньку. Однажды, как батюшка и матушка уехали в гости на целый день к одному старому родственнику, а я осталась дома за головной болью и плела кружево, в своей комнате вдруг отворяются двери, и входит этот молодой человек в сопровождении няни. Я испугалась, подушка выпала из рук моих, но, наконец, оправилась и закричала няне, как она смела в отсутствие родителей привести мужчину в мою комнату. «Не сердись, родная», — отвечала она, — «я сжалилась над бедным молодцем, который пред моими глазами хотел наложить на себя руку, если б я не согласилась исполнить его просьбы, ввести только на минуту к тебе и сказать два слова. Не грешно ли бы было мне погубить христианскую душу из-за такой безделицы? Он сейчас уйдет. Что же ты молчишь теперь? Неотвязно говори скорее». «Настасья Львовна», — сказал молодой человек, — «я люблю вас без памяти, и свет Божий опостылил мне с тех пор, как увидел я вас, и любовь запала мне в сердце. Именем Господним прошу вас, отвечайте мне только, решились ли вы ни за кого не выходить замуж, или только я вам противен?» Лишь только начала было я говорить ему о непристойности его поступка, как вдруг послышался шум на дворе, няня бросилась к окну и увидела, что наши дрожки отъезжают уж от крыльца. Батюшка и матушка приехали, боже мой! Няня побледнела, я также. «Дитятка!» — воскликнула она, наконец, падая мне в ноги. «Не погуби меня, я на руках тебя носила, а 17 лет за тобой уходила. Николаю Петровичу нельзя выйти отсюда, не встретясь с хозяевами. Позволь спрятать мне его под перину. Это мой грех, и ты ни в чем не виновата. Лишь только выйдет отсюда Анна Трофимовна, я тотчас выпущу его, и следа не останется. Теперь же к вечеру, согласись, родная, здесь ничего нет зазорного». Я не успела выговорить еще ни одного слова, как голос матушки послышался в передней. Няня, видя мою нерешительность и не ожидая уж моего ответа, потащила молодого человека, который смутился не меньше нашего, кровати, приподняла перину и, велев ему лечь туда, закрыла его, задернула занавес и стала оправлять что-то. В эту минуту входит матушка. Видя меня у дверей бледную, дрожащую, она удивилась и стала спрашивать о причине. Я не могла сказать ничего и заикалась. На улице под окошком упало что-то шибко, подхватила няня, а Настасья Львовна испугалась. Матушка тотчас бросилась к образной за богоявленскую водою, накрыла меня чистую салфеткою, стала впрыскивать, тереть виски, поить. Я, наконец, опомнилась, и она, перекрестив меня, оставила под надзором няни, а сама ушла к себе приготовлять ужин. «Ну вот Бог и помиловал нас», — сказала няня мне тихо, пока слышна была матушка в своей комнате. «Спасибо тебе, родная, во всю жизнь мою не забуду твоей милости, ведь меня сосвету согнала бы хозяйка, если б узнала о моей вине». «Ах, Господи, другую недругу закажу пускаться на такие страсти! Как было я перепугалась! Вот, Анна Трофимовна ушла теперь и долго не выйдет из кухни, и гость наш скроется. Ну, вырезай-ка, добрый молодец, поскорее, ведь тебе чай жарко под такую обузою. Ей, слышишь ли?» Ответа нет. Она отдернула занавес, дотрогивается рукою до него, говорит громче, тоже молчание. Неужели он уснул со страху? Няня начинает толкать, будить его. Он не слышит голоса, лежит без движения. Няня поднимает перину. «Господи! Он задохся!» — восклицает она, увидев, что купец не дышит. «Пропали мы!» Я подбегаю к кровати и вижу. Молодой человек лежит весь красный, покрытый потом, в багровых пятнах, глаза на выкате, налились кровью, рот разинут, грудь поднялась, руки в тоске разметанные. Я залилась слезами, забыв о своем положении, видя ужасный конец добродетельного юноши. «Затем-то приходил ты сюда, и я, несчастная, была причиной твоей смерти».